Манихейство и маздакизм. 3-6 века. В 216 году в городе Мардино под Вавилоном в Месопотамии в персидско-парфянской княжеской семье родился Сураик, сын Фатака. Его отец исповедовал парсийскую религию, затем перешел в секту сабиев-крестильников. Сураик воспитывался в этом учении, но недолго. Позднее он говорил, что он оставил ересь по прямому указанию явившегося ему ангела. К 25 годам Сураик, получивший почетное имя Манидух или Ум, побывал в Иране, Средней Азии, Индии, где изучал зороастризм, брахманизм, буддизм, местные христианские течения. В 238 году Мани вернулся домой и выступил в Ктесифоне с проповедью своего учения. В день коронации шаха Шапура I он был принят новым правителем и получил разрешение проповедовать свое учение в Иране. Шапур хотел противопоставить его усиливавшемуся христианству и ослабить местных жрецов-магов. Мани объявил, что создал универсальную религию, заменившую уже существующие. Он говорил, что мир – арена борьбы светлого и темного начала, а цель мирового развития – освобождение света от тьмы. Манихейство быстро распространялось на Запад, приближаясь к христианству, и на Восток, впитывая буддизм. От Мани, писавшего на арамейском и простом персидском языках, осталось много трудов – Шапуракана, Живое Евангелие, Кефалайя, Книга Тайн, Дела Гигантов, Свет Достоверности, Письма ученикам. Мани сам так определял свое религиозное историческое учение. Учение мудрости и добрых дел приносилось в мир время от времени, в непрерывной последовательности через посланников Божьих. Так в одно время пришло истинное учение через посланного, называемого Буддой, в земле индийской. В другое время пришло истинное учение через Заратустру в стране персидской. Еще в другое время пришло истинное учение через Иисуса в края западные. После того сошло на землю это откровение и последовало в настоящем веке через меня, Мани, посланника истинного Бога, в стране Вавилонской. Доброе царство света Бога и царство тьмы, злого духа, борются друг с другом. Первых людей, Адама и Еву, создал злой дух, чтобы спрятать светлую душу в телесную оболочку и изолировать ее от Бога. Людей к грехам и порокам толкают демоны с помощью ложных пророков. Всем своим поведением, своей жизнью должны способствовать освобождению светлой части своего существа и окружающего мира, помогать ей в борьбе со злом. Человек не должен убивать себе подобных, животных, воздерживаться от мяса, вести нравственную жизнь. В конце мира души праведников перенесутся в рай, а грешники будут мучиться в аду. Свет и тьма навсегда отделятся друг от друга. Манихеи-последователи делились на электи, избранных, и андиторос, внимающих, которые должны были содержать высшее духовенство. Избранные не должны были даже срывать растения, идущие им в пищу. Это должны за них делать внимающие. Избранные молятся за то, чтобы внимающим простились грехи за уничтожение растений. Избранные проповедуют манихейство во всем мире. За праведную жизнь они попадут прямо в рай. Внимающие должны для этого совершить несколько превращений, появляясь на земле в новых обличиях. Потом внимающие становятся избранными и соединяются со светом. Культ Мани был очень прост. Храмов и алтарей не было. Последователи молились солнцу, луне, полярной звезде. Учение Мани, как жесткая борьба со злом, было направлено против гнета государства и его институтов. Его поддерживало все больше и больше людей, горожане, ремесленники, купцы. Иранские жрецы объяснили это Шапуру I, Сасаниду, и Мани с трудом бежал из Персии. 30 лет Мани путешествовал по Индии, Средней Азии, Египту, Китаю, по востоку Римской империи. Его учение пользовалось большой популярностью. Ученики Мани распространяли манихейство по всему миру. Внук Шапура Бахрах I пригласил Мани вернуться домой, и это была ловушка. В 273 году Мани вернулся к Тисифон, и Шах тут же принудил его вступить в открытый диспут с великим магом, результат которого был заранее известен. Великий жрец и Мани поспорили в ничью. В конце диспута Мани не согласился на требования великого жреца решить спор Божьим судом. Для определения истины Мани должен был первым наглотаться расплавленного свинца. Мани не стал этого делать. Он не показал публично никаких чудес в оправдании своего учения, и Шах-Бахрах I произнес написанный великим магом еще 30 лет назад приговор. «Этот человек производит волнения, которые могут привести царство к разрушению, поэтому прежде всего необходимо, чтобы он сам был разрушен, чтобы предупредить дальнейшие последствия». Мани посадили в тюрьму, и в 276 году с него живьем содрали кожу. Из нее сделали чучело и повесили его на городских воротах Ктисифона. Вскоре казнили преемника Мани, Сесиния. Манихеи больше не могли открыто проповедовать свое учение и начали эмигрировать из Ирана. Во главе больших манихейских групп в разных странах стояли главы учения, апостолы, епископы. Общины возглавлялись старейшинами. Широкая пропаганда манихейства способствовала его распространению во многих странах. В манихействе выделилось крыло Зардушта, выступавшее за активную борьбу со злом, социальным и имущественным неравенством. Это направление в манихействе получило широкую поддержку народа. 200 лет после смерти Мани шли народные волнения в Египте, Сирии, Иране. Не помогло официальное объявление манихейства вреднейшей ересью. Несмотря на жестокие гонения на Западе и Востоке, манихейство без изменений просуществовало еще 700 лет. Из него родились павликиане в Армении, богомилы в Болгарии, катары и альбегойцы во Франции. Зардушт и его последователи объявили, что битва добра и зла закончилась победой доброго бога. Необходимо было активное участие человека в уничтожении остатков зла на земле. Знамя широкого народного восстания в Иране в конце V века поднял Маздак. Он не проповедовал религиозно-философскую и морально-этическую сторону манихейства. Маздак атаковал государство. Происходивший из семьи персидских жрецов, Маздак родился на реке Тигр в 450 году. Став жрецом одного из храмов огня. Маздак возглавил народное движение против персидской знати. Кучка вельмож во главе с Зармихром, намного сильнее правящего шаха Кавада I, распоряжалась стране, как в своих поместьях. Маздак проповедовал, что носители зла на персидской земле – это неправедные представители государства, а злое начало, которое люди должны уничтожить – социальное и имущественное неравенство людей. Это неравенство нужно ликвидировать в первую очередь. Персидское крестьянство пошло за своим вождем, которого стали называть апостолом простого народа. Персидскому шаху нужно было выбирать между Зармихром и Маздаком. И Кавад I выступил против знати. Маздак стал верховным жрецом Ирана. Шах искренне хотел ослабить родовую знать, ее связи и могущество. При его тайном участии Зармихр был убит. Этого было мало для победы, и Кавад объявил войну своим противникам. Маздакитское движение с начала 90-х годов V века охватило всю Месопотамию и Закавказье. Шах начал конфискации недвижимости и имущества у вельмож. Перешедших на его сторону князей он не трогал. Не выполнял он и радикальные требования маздакитов. В 496 году губернаторы свергли Кавада. Казнить не решились и заточили его в замок забвения. Шахом князья назначили брата Кавада. С помощью сестры и преданного ему князя Сиявуша Кавад бежал в государство эфталитов, у которых еще в детстве жил долгое время. Царь эфталитов выдал за Кавада свою дочь и за большой займ оказал полную поддержку. В 499 году шах Кавад с эфталитским войском пошел на мятежных губернаторов, По всему Ирану восстали маздакиды. Брат Кавада отрекся от престола, и Кавад вернул власть в государстве. Шах стал намного осмотрительнее, и казней почти не было. Разобраться с положением в стране Каваду не удалось. В 502 году началась война Ирана и Византийской империи. Персы побеждали, но византийцы успели нанять кочевников, которые атаковали Иран с тыла. Война закончилась подписанием мира, но конфликты Ирана, Византии и кочевников продолжались еще десятилетия. Борьба маздака и народа за свое светлое будущее в условиях внешней агрессии больше не была нужна Каваду. Маздакиты захватывали имущество знати и раздавали его народу. Это приняло очень большие размеры, и от маздака отошла большая часть среднего дворянства, опасавшегося за свои земли. Маздакитское движение за треть тысячелетия народной борьбы вытащило все каштаны из огня для Кавада, нанеся сильнейший удар могуществу персидской элиты, больше не бывшей грозной монолитной силой. Кавад мог безбоязненно усилить свою власть. Шах по надуманному предлогу казнил своего спасителя Сиявуша, сторонника маздака. Политическая игра Кавада закончилась разрывом с маздакитами и примирением со знатью. Воспользовавшись начавшейся в 527 году войной с Византией, Кавад решил покончить с маздаком. 80-летний народный апостол был приглашен на инсценированный шахом религиозный диспут с зороастрийскими жрецами. Маздака тут же объявили еретиком и казнили со всеми присутствовавшими на диспуте представителями народного движения. Начавшаяся резня маздакитов все же не смогла уничтожить само учение маздака. Под его лозунгами шло восстание Муканы в конце VIII века в Средней Азии, восстание Бабека в начале IX века на Кавказе. Маздакиты не смогли победить средневековую феодальную систему.